Репетируем «Дачников» Горького. Товстоногов решает спектакль как парад масок. Горожане, писатель, адвокат, инженер, свободная дама, напяливают на себя маски. Кто великого и непризнанного гения, чтобы скрыть свою душевную пустоту, кто остроумца-весельчака, кто безнадежно влюбленного. И всех якобы волнует судьба России, ведь они ее граждане. Я репетирую роль адвоката Басова, жизненные цели которого – собрать побольше денег с клиента, хорошо и вкусно пожрать, выпить, переспать с горничной. В репетиционном зале много народу. Гогин и студенты из театрального института, артисты. Проходим сцену у стога сена, где мой Басов изрядно хмельной, философствуя о России, рыдает над ее судьбой, судьбой ее народа. Хотя на самом деле ему глубоко наплевать и на Россию, и на народ. Сцена идет легко, свободно. Гога довольно сопит, подкидывает еще и еще яркие приспособления. Присутствующие хохочут, и я чувствую, в зерно попадаю точно. И вдруг, опять это вдруг, встает один из присутствующих, назовем его артист Ха. «Позвольте, Георгий Александрович». «Да, пожалуйста». «К чему вы нас призываете, Георгий Александрович?» «Ведь это же Горький, великий пролетарский писатель. Вы превращаете в балаган то, что должно звучать серьезно и убедительно. Не измена ли это всей жизни великого Горького?» Пауза. Гога встает, снимает очки. Бисеринки пота выступили на верхней губе. «Перерыв!» Ушел. Перерыв длился несколько дней. Продолжив репетиции, Товстоногов о параде масок, о масках вообще, о балагане, уже не упоминал. Ни о каких поисках речи уже не было. Азарт был погашен. Спектакль получился средний. Что и дало право Смелянскому радостно констатировать. Спектакль стал фактом исчерпанности БДТ. Не буду гадать, что двигало артистом Ха. Идейная или убежденность, простая ли ревность к удачной чужой репетиции. Бог с ним. Но Гога, Гога, что он испытал? Страх? Укол в сердце, живо напомнивший ему о возможных санкциях? Ведь незадолго до этого ему пришлось снять премьеру римской комедии по пьесе Леонида Зорина, а это был блистательный спектакль. Недаром в Товстоноговском ревизоре появлялся над сценой призрак, коляска, а в ней некто в черных очках, в цилиндре, черной крылатке. Грядущий ревизор. В темноте, где только одинокий огонек свечки чуть освещает лица чиновников, слышится голос городничего. «К нам едет ревизор!» «А-а-а!» — раздается трагический стон смотрителя училищ Хлопова. Он в ужасе смотрит на городничего и падает навзничь без сознания. «Страх», — говорит Товстоногов, — «страх — главное обстоятельство в пьесе. Страх руководит всеми, каждым по-своему. Ужас перед разоблачением не за мелкие взятки борзыми щенками и прочей ерундой, а за деяния, о которых и говорить-то страшно. Страх заставляет их трепетать от ожидания неминуемой расплаты. И они готовы от этого страха принять любого подозрительного за ревизора. Тем более этого пшута из Петербурга. И чем это нелепее, тем страшнее, понимаете? А мой Хлестаков — мелкий чиновничишка, вечно трепещущий от ожидания начальственного окрика, дрожащий от страха перед дверью в кабинет столоначальника, угодливо кланяющийся любому, кто рангом выше, неожиданно попадает в объятия добрых людей, гостеприимных, с восторгом внимающих столичному жителю, приобщенному к недоступным тупым провинциалам радостям. Страх улетучивается. Возникает ощущение радостной свободы. Полюса меняются. Теперь Иван Александрович сверху, а вся эта провинциальная шелупонь трясется от страха там, далеко внизу. Свобода для раба — это возможность топать ножкой и грозно покрикивать на тех, кто прежде унижал его. Наше российское извечное понимание свободы как возможности понукать окружающими, унижать их, компенсируя этим комплекс собственной неполноценности. Хлестаков со слезами на глазах прощался с хозяевами. «Я признаюсь от всего сердца. Мне нигде не было такого хорошего приема». Слезы. Вновь в эту бездну страха и унижения. искренние слезы на глазах моего несчастного Ивана Александровича, Ванечки, и трепещет на ветру прощальный платок. А сзади в коляске Осип, единственный, кого побаивается Ванечка, гнусный тип и ударить может. «Эй вы, залетная!» — орет Осип, размахивая гигантским ощипанным гусем. А Ванечка мой вытирает невольные слезы. Москва. Гастроли БДТ. Играем ревизора, мещан, выпьем за Колумба. Успех. Москвичи носят на руках. Ну и досталось нам за этот успех. В газете «Правда», главном партийном органе, 15 августа 1972 года появилась статья некоего Зубкова. Вот цитата. «Почему страхом одолеваемы хозяева города, а полнейшее ничтожество Хлестаков, сосулька, тряпка, от этого страха почти свободен? Ведь Хлестаков — не постороннее лицо чиновничьему миру. Он находится на самых нижних ступенях служебной лестницы. И коли кому из чиновников трепетать от страха, так это прежде других ему, то есть циц. Это на что вы намекаете? Какая такая расплата? Учтите, нам, хозяевам жизни, бояться нечего. Это вы, людишки, копошащиеся где-то там внизу, должны трепетать от страха. Свободный от страха человек — нонсенс. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. На том стояла и стоять будет русская земля. Зацепило, значит. Выходит, в точку попал Николай Васильевич. Да и мы помогли по мере сил. Ну да бог с ними, со всеми, Зубковыми и прочими иксами. Намучился я с Хлестаковым. Роль-то сложнейшая. Эту страшную дикую историю Товстоногов ставил как водевиль, как фарс, неожиданно переходящий в трагедию. Смех, смех от идиотизма происходящего и слезы от понимания того, что весь этот нелепый кошмар возможен в России, не только возможен, но что он и является сутью российской жизни. Абсурд, требующий от актера полнейшей отдачи всех сил и вместе с этим чрезвычайной легкости существования, полнейшей веры во вновь и вновь возникающие новые обстоятельства. То ты просто гость, а теперь важный начальник. Теперь учитель Пушкина, литератор, министр, император. Как играл? Спектакль на спектакль не приходился. Но иногда я испытывал истинное счастье полета, которое позволяло мне без стыда взглянуть в глаза даже бывшим студийцам МХАТа с белоснежной чайкой на груди. Еще в конце XVIII века Карамзин, путешествуя по Европе, встретил соотечественника, который спросил у него, как дела в России. «Воруют», — ответил знаменитый историк. «Воруют, берут взятки и какие. Что там борзые щенки? И от страха не трясутся уже. Нормой жизни стал этот кошмар, ведущий нашу Россию к полной деградации. Ну а что же немногочисленные, не ворующие и не берущие на лапу? В основном молчат. Иногда вскрикивают возмущенно. Крик этот глохнет в лесах и болотах бескрайней России, в сырых и ленивых мозгах ее обитателей». Лыняев. «Волки и овцы» Островского. Ленивый, добродушный толстяк, любящий хорошо поесть и поспать. Заглядывается на женщин, но безумно их боится. Не дай бог женят, и прощай, свобода. Неповоротливый и медлительный. Так я и начал репетировать этого Лыняева, и вроде неплохо. Но вот пришел на репетиции Товстоногов. «Главная наша российская беда — попустительство злу. Мы и видим его, и возмущаемся. Но бороться с ним тут нас нет. Почему так происходит?» С этих слов начал Товстоногов свои репетиции. Совершенно неожиданно он предложил в корне пересмотреть зерно моего Лыняева. «Олег, вы играете какого-то полусонного обывателя. А попробуйте по-другому. Лыняев — это сгусток энергии. Это шаровая молния. Помните сыщика Эркюля Пуаро? Это Лыняев. У него на руках фальшивые векселя, и он вот-вот схватит ту банду мошенников. Это так увлекательно. Он счастлив. Боже, какое счастье идти по следу преступников ближе, ближе. Как интересен этот детектив. Какое удовольствие! Невозможно остановиться, но... Подошло время обедать. Обед обильный. А как сладок послеобеденный сон. А мошенники, подделывающие векселя, ну, собственно, куда они денутся? Не сегодня, так завтра или послезавтра. Вот тут-то его и подстерегает опасность. А в споре с Беркутовым он, поняв всю сложность борьбы, и махнет рукой. А какое, собственно говоря, мне дело? Пусть сами разбираются. И зло торжествует, понимаете, Олег? Вся деятельность его для собственного удовольствия. А как только появляется препятствие, исчезает удовольствие. Как это теперь говорят? Слинял отсюда Лыняев. Я начал работать в этом ключе. И к стыду своему должен признаться, получал громадное удовольствие от репетиций. Во время репетиций «Волков и овец» моя мама лежала в больнице в Ленинграде. И я знал, что у нее неоперабельный рак. Кончалась жизнь и мамина, и моя. Мамина сухая и дрожащая от напряжения рука 1 сентября в Тбилиси. Наши беседы и споры на Покровке. Мамины приезды ко мне в Ленинград. И белоснежная чайка. И речка Серебрянка с дрожащей над ней голубой стрекозой в Пушкине. И васильковое поле в Муранове. Умирала вместе с мамой вся моя жизнь. Я понимал, что когда-то настанет этот страшный час, но гнал прочь страшные мысли. Ленинград, проспект Мариса Тореза и парк напротив больницы были завалены снегом. Я дежурил у мамы, меня сменяла Галя. Я мчался в каком-то дурмане на репетиции и репетировал с огромным наслаждением. В зале смех, пыхтенье Гоги. В ужасе я спрашивал себя, что со мной? Неужели я так черств, что могу забавляться и забавлять окружающих, зная, что моя любимая, родная, единственная моя кровинушка, мама моя, сейчас умирает медленно, все понимая, и, не желая огорчать меня, на вопрос «как ты себя чувствуешь?», всегда отвечает мужественно по слогам «хорошо». Не знаю, может быть, это была самозащита организма, отключиться на 4 часа. А потом опять мчаться к маме в слепой надежде на чудо. Вот она, сволочнейшая природа артиста. Вот почему артистов не хоронят в ограде кладбища. Вот почему я никогда не забуду черный глаз белоснежного голубя, почти невидимого за окном на фоне сияющего снегом парка. Не знаю, что стало бы со мной, если б не Галя, Оля, Ксюша и Георгий Александрович, который пришел на похороны и стоял у маминого гроба в крематории. Актриса Лариса Маливанная в спектакле «Дядя Ваня» была назначена на роль красавицы Елены Андреевны. Надо сказать, что Лариса, обладая очаровательной внешностью, обаянием привлекательной женщины, была по совершенно для меня непонятной причине крайне низкого мнения о своей внешности. Пришла она к Товстоногову, поблагодарила за замечательную роль и поделилась своими сомнениями. Я, конечно, счастлива, Георгий Александрович, но я не имею права на эту роль. По-моему, мои внешние данные не соответствуют эпитетам, какими ее награждают. Роскошная женщина или «О, какая красивая!» Это Астров. А дядя Ваня — чудная женщина, красавица, умница. Вот как о ней говорят. Блеск очков, дым Мальборо. А кто говорит-то? Кто? 2 деревенских дурака. Идите и работайте. Крыть нечем. Спорить с Гогой было невозможно. Однажды Товстоногов решил ввести меня в идущий уже спектакль «Энергичные люди» на роль персонажа, который именовался Шукшиным «Человек с простым лицом», а для краткости «Простой человек». К тому времени я уже много играл. Около 22 спектаклей в месяц. И мне не улыбалась перспектива полного уже отсутствия свободного времени. К тому же Сева Кузнецов хорошо играл эту роль, внешне абсолютно подходил к ней, несмотря на то, что был начитан, интеллигентен и прочее. Но энергичные люди должны были идти в параллель со спектаклем, где тоже был занят Кузнецов. И решено было ввести меня. Я пошел к Товстоногову, приготовил убедительный довод. Несовпадение моих внешних данных с образом простого человека. Георгий Александрович, Если посмотреть на меня со стороны, я произвожу впечатление человека с интеллигентным лицом. Эдакий князь, барин, недобитый интеллигент. А герой Шукшина — деревенский парень, спившийся в городе Люмпин. Мои внешние данные абсолютно не совпадают с персонажем по имени Человек с простым лицом. Пауза. Палец с блеснувшим перстнем упирается в меня. Вот-вот. Именно поэтому, Олег, я и поручаю вам эту роль. Что тут скажешь? Выучил текст, натянул на себя старые свои поношенные брюки, надел собственные растоптанные башмаки фабрики «Скороход», взял жженую пробку, нанес сажу на пористую губку и сделал густую небритость. Все. Весь грим. И почему-то почувствовал необычайную легкость и радость, и возможность импровизировать, валять дурака. После моей премьеры в этой роли Товстоногов устроил в своем кабинете фуршет в мою честь, чего никогда раньше не бывало. Видите, Олег, я был прав. И роль эта стала одной из самых моих любимых. Геннадий Богачев сейчас один из ведущих артистов театра. Но поначалу Гога не давал ему ярких ролей, выдерживал его, словно хорошее вино, культивируя в нем голод на работу. Так он поступал со многими, видимо, и со мной. Я отметил Геннадия сразу же в роли деревенского алкоголика. В маленькой роли, но очень точно, в характере, сыгранной, без малейшего нажима, очень узнаваемо. Когда на худсовете при обсуждении спектакля я отметил именно Геннадия, а потом уже главных исполнителей, то увидел, что Гога был недоволен. Ему важно было услышать хвалу в адрес именно главных персонажей. Они определяли лицо спектакля. И вот, наконец, Гена получает блестящую роль мистера Джингля Эсквайра в спектакле «Пиквикский клуб». Я в спектакле не занят. Но ностальгия по моему любимому МХАТу, по пиквикскому клубу в МХАТе, где блистали Кторов, Масальский, Блинников, Комиссаров, Попов, созвездие блистательных мхатовцев, частенько приводила меня на репетиции, когда они шли уже на сцене. У Гоги на репетициях всегда много было народу. Ибо и репетиция тоже становилась своеобразным спектаклем. Геннадий хорошо репетировал. Но вот как-то дома раздается телефонный звонок. Голос Товстоногова. «Олег, у нас заболел Богачев. Тяжелейшая форма ангины. Он уже 2 недели не ходит на репетиции, лежит в больнице. Не могли бы вы прийти на репетицию и можно даже с ролью в руках общаться с артистами вместо Богачева? Они ведь в трудном положении, вынуждены сейчас репетировать с пустотой. Вы же бывали на репетициях, имеете общее представление. Конечно, как только Богачев выздоровеет, вы будете свободны. Да и недолго, до премьеры 3 недели. Хорошо, Георгий Александрович. Пришел я в репетиционный зал. Показали мне мизансцены, а затем уже на большую сцену. Вел я себя на репетициях раскованно. Премьера мне не грозит. Скоро вернется Геннадий. Потому веду себя вольно и хулиганю изо всех сил, забавляя артистов. Наконец пронесся слух, что Геннадий выздоровел. Подхожу к Товстоногову и говорю, что репетировать завтрашнего дня будет уже Гена. А Товстоногов в ответ: «Олег, репетировать и играть эту роль будете вы». Я оторопел от неожиданности. Во-первых, а как же Гена? Ведь у него были, наверное, надежды на эту роль. Ведь столько времени и труда им потрачено. И еще. А что могут подумать многие? Что подсидел товарища мерзавец? Точно как Олег Борисов в «Генрихе IV» подсидел рецептора? Ну уж нет. И я пошел на «вы». Георгий Александрович, это прямая дискредитация всей нашей работы. Актеры 3 месяца трудно работали, разбирали пьесу, определяли события, искали действия. А тут появляюсь я, не прошедший этот путь. Из бухты-барахты. Гога берет меня под руку, ведет в дальний угол сцены и, приблизив свое смуглое лицо в очках на крутом носу, заговорщически шепчет, жарко дыша: «Олег, будем откровенны. Все эти поиски событий, действий, все это долгое сиденье за столом — шаманство чистой воды. Вспомните у Корша. 3 недели готов Гамлет. Неделя, вот вам и Островский. И неплохие спектакли были. Играть будете вы». Вот тебе раз. И это говорит Гога, детально, скрупулезно на репетициях, копающаяся во всех перипетиях пьесы, всегда добивающаяся от актера выполнения действенной линии. Я обалдел совершенно. Георгий Александрович, а как же Гена? Ведь это такой удар для него, столько надежд на эту роль. А Гога, совсем рядом его глаза, тихо-тихо и весело шепчет. О Богачеве не беспокойтесь. У него и без этой роли прекрасное будущее, но это сугубо между нами. Натянул я на голое тело фрак времен Французской революции. Спер джингль в театре, из которого его давно выгнали. Рукава и панталоны коротки, порваны. Лаковые некогда туфли. Голую грудь прикрыл тряпкой, завязанной бантом. В карманах не пенса, пустой желудок. Вспомнил дядю Петю пустой пас. Его презрительно скривленный рот. Надел парик с длинными до плеч волосами. Увидел наивно верящие глаза Пиквика и компании. И пошел в староклассическом театральном стиле пунктирно откалывать номера мой джингль. И стал я упиваться тем, как беспоместный эсквайр джингль ведет себя независимо от меня, нагло диктуя мне и походку, и жесты, и интонации. Играл я эту роль до тех пор, пока спектакль не был снят с репертуара, около 20 лет. А Геннадий Богачев стал одним из ведущих актеров БДТ, о чем я с радостью и облегчением сообщаю. Читаю «Бесов» Достоевского. Что-то уж очень напоминает, что-то до боли знакомое. План Пети Верховенского, ежели он придет к власти. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высшие способности всегда развращали больше, чем приносили пользы. Их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык. Копернику выкалывают глаза. Шекспир побивается каменьями. Мы пустим пьянство, сплетни, донос. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю. Полное равенство. Разделим человечество. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо. Не провожу параллелей с Цицероном или Коперником, но вспоминается травля Юрского, Райкина, Любимого, того же Товстоногова, да очень-очень многих. Негативные статьи о трех мешках сорной пшеницы, об одном из шедевров Товстоногова. Отсутствие какой-либо прессы об истории лошади, попытки втянуть его в элиту, в одну десятую, его депутатство, золотая звезда героя социалистического труда. Товстоногов умело лавировал, пытаясь не потерять себя и в первую очередь театр, созданный им, не дающий народу превратиться в стадо, заставляющий думать, сравнивать. Вспоминаю, как однажды перед гастролями в Польшу меня вызвали для собеседования. Райком партии, секретарь райкома, тет-а-тет. О Польше, о международном положении, об опасностях, которые ждут нас в Польше, интригах ЦРУ, вербовки и тому подобное. Беседа ведется в теплых, доверительных тонах, дескать, вообще-то об этом нельзя, но вам-то, конечно, скажу, мы же свои люди, вас мы любим. Постепенно тональность убаюкивания и доверительности срабатывает сладостно-расслабляюще. И вдруг... Что Товстоногов очень сдал, да? Может быть, труппа недовольна им? Почему ж так он недолюбливает нашу страну, наш народ? Я напрягся. Стоп. Так ведь можно незаметно для себя предать Гогу. Да, дескать, а что вы хотите? Возраст все-таки. Этак развалясь на мягких кожаных подушках с чашечкой кофе, доверительно, с глазу на глаз... Я знал, что главный наш коммунист, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС товарищ Романов, пытается убрать Товстоногова из театра, что тот висит на волоске, что кто-то из Москвы, высокопоставленный, пытается противодействовать Романову. И мое убаюканное «да» могло послужить той каплей, которая качнет чашу весов. Тем более, что я убежден, кое-кто из театра уже побывал в этом кабинете. Как он вел себя? Неизвестно. Я, собравшись с духом, опроверг весь негатив и, придя в театр, рассказал все Георгию Александровичу. Тот поблагодарил, а потом с грустью добавил. А знаете, распустили слух, что я жидомасон, и что Райкин будто бы переправляет бриллианты в Израиль. Все это казалось бы в прошлом. Нет больше власти, доведшей страну до краха, уничтожившей миллионы, среди которых было немало людей с высшими способностями. Создана Конституция, в основу которой положена Декларация прав человека, провозглашено право частной собственности, право свободного выезда из страны, создана Государственная Дума, провозглашена многопартийная система, наполнились магазины, появилась свобода слова. Но что-то все больше и чаще начинает проникать в сегодняшний день аромат прошлого. Тот самый, без присутствия кислорода. Тот самый, который заставил большинство безнадежно махнуть на все рукой. Делайте, что хотите, и заняться личным обогащением. Конституция не соблюдается, законы тоже. Многопартийность фактически уничтожена. Возможность дискуссий сведена к нулю. Выборы вновь приобрели фарсовую окраску. Дума, как и в СССР Верховный Совет, стала послушным инструментом для утверждения решений, принятых наверху. Чем это кончилось в СССР, мы знаем. Полнейшим экономическим крахом и распадом страны. Казалось бы, опыт мы и приобрели. Но народ безмолвствует, ищет развлечений. Когда я вижу ржущую до изнеможения толпу на пошлых эстрадных концертах, а это тупое ржание и пошлый юмор тиражируются миллионами телевизоров, когда вижу бесстыдных девиц, по тому же телевизору смакующих свои сексуальные приключения, слышу о том, что в школе уменьшено количество часов, отпущенных на изучение литературы, у меня возникает ощущение, что кто-то очень хочет вновь превратить народ в стадо. Мы пустим неслыханный разврат, пьянство, сплетни. Мы всякого гения потушим в младенчестве. А народ в большинстве своем эту тухлую наживку с радостью хватает. Что за роковой круговорот получается? И, может быть, прав был Гога, говоря, ничего вы не измените. И не пророческие ли слова Чехова, вложенные в уста дяди Вани? Все будет по-старому. Что же мы, русские, за народ такой? Однажды я спросил у Товстоногова, что такое современный артист. Одно время в театральной прессе часто употребляли это понятие. Смоктуновский, например, объявлялся современным, а кто-то другой – нет. По-моему, Смоктуновский просто гений, а тот другой – не гений. А нет, Смоктуновский еще и современный актер. Вот я и спросил у Гоги, а что такое, собственно, современный артист? Просто хороший, что ли? Кстати, у вас может сложиться впечатление, что я так вот запросто общался с Гогой, задавая ему вопросы, а он отвечал пространно, словно Гёте Эккерману. Нет, все было далеко не так. Ощущение громадной дистанции между нами никогда не покидало меня. Поэтому наши беседы были очень редки. А желание не ударить в грязь лицом и не потерять его в глазах Товстоногова заставляло меня быть крайне щепетильным в выборе времени и темы для разговора. Теперь я думаю, что зря я был так сдержан. Он, как и многие крупные личности, был очень одинок и нуждался в общении. Несмотря на дружную семью, сестру Нателлу, ее мужа Евгения Лебедева, детей, племянников. Конечно, когда он был в зените славы, вокруг него было полно жаждущих общения, критиков, режиссеров, женщин, друзей. Соревновались в остроумии, сыпали анекдотами, пытались поразить эрудицией и талантом. На лавочке в доме отдыха ВТО в Ялте вокруг него собиралась толпа народа. Каждый пытался быть заметным, оригинальным. Клубился дымок Мальборо. Гога в центре, словно магнит. Блеск очков, довольное сопенье. Но вот вспоминаю последнюю его поездку в этот дом отдыха. Самых близких его друзей уже нет на свете. А что же жаждущие и остроумные, и эрудированные? Никого. Только любящая сестра рядом. Я пытался заменить ему эту толпу, рассказывая анекдоты, забавные случаи. В последние несколько лет новые работы Товстоногова были не так ярки, как прежние. Силы оставляли его. Луч славы уже светился нимбом вокруг иных голов. И выгоды из общения с Гогой уже никто не мог извлечь. Вот и сижу я с ним на лавочке, испытывая и радость общения, и боль за него. Но это потом, в самом конце. А сейчас на гастролях в Литве, в советском еще Вильнюсе, в ресторане гостиницы «Неринга» мы оказываемся за одним столом во время обеда. Ресторан пуст. Персонал театра вынужден экономить на всем. На мизерные суточные месяц на гастролях в ресторан не походишь. Гога, несмотря на страшную жару, почему-то в черном костюме, белой рубашке, галстуке и с золотой звездой героя социалистического труда на пиджаке. Наверное, должен пойти к местному начальству или, быть может, на интервью. Вот тут-то я и завязал наш разговор о современном актере. Современный актер? Вы знаете, Олег, чем талантливее актер, тем он современнее. И наоборот. Чем современнее актер, чем больше захвачен он общей эмоцией сегодняшнего дня, тем ярче и выпуклее его работы. Даже в классике. Но далеко не это самое главное. Умение точно установить размер зазора между собой и ролью. Вот что характеризует современного актера, понимаете? Допустим, в чеховском «Дяде Ване», чем ближе вам персонаж, чем полнее вы разделяете его радости и горести, тем ярче роль. Но даже и здесь есть зазор, расстояние. Вы же не сошли с ума, не превратились на 100% в другого человека. Вы же не на самом деле душите Дездемону. Вы же контролируете себя и смотрите на себя со стороны. Крохотный, но зазор существует. А если взять Брехта, уж тут необходима гигантская дистанция между актером и персонажем. Вы смотрите на того, кого играете со стороны. Вы говорите зрителю «Вот таков он, мерзавец Артура Уи. Он — это не я, я ненавижу его». Живя его чувствами, вы одновременно указываете на него со стороны. И ведь сочетание актера и текста нового автора каждый раз требует установления своей точной дистанции между актером и ролью. И тот, кто точно улавливает необходимость именно такой дистанции, кто точно определяет размер зазора, тот и есть современный актер. Понимаете? Не знаю, каков был размер зазора между мной и ролью Войницкого в «Дяде Ване», но в эту роль постепенно вошло все мое предыдущее. И потеря близких, и первые годы тупого отчаяния в БДТ, и зависть к успешным работам моих товарищей, нехорошая зависть, что поделаешь. И милая Ходькова, и наша дача, бревенчатые полызбы и бескрайние густые леса вокруг. И попытка как-то продлить память о жизни папы и мамы уже после их ухода. Окучивание яблонь, ремонт изгороди. Бессмысленные, честно говоря, действия, но они создавали некую иллюзию этого продления. А грозы с обвальными ночными дождями, ливнями, а солнце сквозь листву. Все это вместе питало мое подсознание. И шел я на очередной спектакль, нет, никак на цену, нет, но шел к себе, в свою жизнь, в надежде воскресить то, что воскресить невозможно. Думаю, что сейчас я бы играл дядю Ваню несколько иначе. Прошло много лет. Можно спокойнее обернуться назад и трезво оценить себя. Увидеть собственные слабости и нелепости. И заставить зрителя не только сочувствовать моему дяде Ване, но и кое-где посмеяться над его наивностью и нелепостью. Зазор, дистанция, о которой говорил Георгий Александрович, были бы больше, чем тогда, когда еще кровоточили мои раны от потерь, и я искал сочувствия даже у зрителя. Сейчас я оглядываюсь на моего дядю Ваню с любовью. И оставляю его навсегда в старом бревенчатом доме, в теплой комнате, за столом, освещенным керосиновой лампой, щелкающим на счетах, словно гвозди в свой собственный гроб вгоняя, смирившимся, понявшим, что во всех своих бедах повинен он сам и никто иной. Стал бы он Шопенгауэром, Достоевским, если бы жил иначе? Нет, нет и нет. Он мог бы стать Иваном Петровичем Войницким, известным ученым, художником, писателем, если б все силы свои употребил не на попытку сохранить жизнь в усадьбе такой, какой она была при отце и сестре, радостной, солнечной, если бы отбросил ностальгию, забыл о дорогих покойниках, оставил бы усадьбу, уехал бы в Петербург, если бы, Если бы. 5 февраля масло постного 20 фунтов. 15 февраля опять масло постного 20 фунтов. Гречневой крупы. Свирестит сверчок, потрескивает огонь в печке, вафля тренькает на гитаре и кружится, кружится в бессмысленном бесконечном хороводе по замкнутому кругу голые неприютные осенние деревья. Все будет по-старому.